Глава вторая. Многолюдная свита фараона все еще находилась в зале, но как будто раскололась на две части. С одной стороны Херихор, Мефрес и несколько престарелых верховных жрецов, с другой — все военачальники, вельможи и большая часть младших жрецов. Орлиный взгляд фараона сразу уловил и отметил этот раскол среди сановников, и в душе молодого повелителя вспыхнула радость и гордость. «Итак, не извлекая меча, я уже одержал победу», — подумал он. Между тем военачальники и высшие сановники все дальше и решительнее отодвигались от Херихора и Мефреса. Никто не сомневался, что оба верховных жреца, до сих пор наиболее влиятельных в государстве, не пользуются милостью нового фараона. Владыка прошел в трапезную, где прежде всего его внимание привлекло число прислуживающих жрецов и подаваемых блюд. «Неужели я должен все это съесть?» — спросил он, не скрывая удивления. Жрец, наблюдавший за кухней, объяснил, что блюда, оставшиеся от трапезы его святейшества, приносят в жертву умершим членам династии. Говоря это, он указал на ряд изваяний, расставленных вдоль трапезной. Владыка посмотрел на эти статуи, которые, судя по виду, ничего не ели, а потом на цветущие лица жрецов, которые, очевидно, съедали все, и потребовал себе пива и солдатского хлеба с чесноком. Старший жрец остолбенел, однако передал приказ дальше. Младший заколебался было, но повторил поручение отрокам и отроковицам. Отроки, казалось, не поверили своим ушам, но тотчас же разбежались по всему дворцу. Через четверть часа они вернулись с испуганными лицами, шепча жрецам, что нигде нет солдатского хлеба и чеснока. Фараон улыбнулся и распорядился, чтобы впредь на кухне всегда были простые блюда. Потом съел голубя, кусок рыбы, пшеничную булку и запил все вином. Мысленно он признал, что блюда приготовлены отлично, а вино превосходно. Однако подумал и о том, что придворная кухня, наверное, поглощает колоссальные суммы. Воскурив благовоние в честь предков, повелитель направился в царский кабинет, чтобы выслушать доклады. Первым выступил Херихор. Он поклонился фараону значительно ниже, чем когда приветствовал его в первый раз, и с глубоким волнением в голосе поздравил его с победой над ливийцами. «Ты, повелитель, бросился на ливийцев, как тифон, на жалкие шатры кочевников в пустыне. Ты выиграл большое сражение с весьма незначительными потерями и одним ударом благословенного богами меча закончил войну, которую мы, простые смертные, не предвидели конца». Фараон почувствовал, что его неприязнь к Херихору начинает ослабевать. «Поэтому, — продолжал Херихор, — Верховная коллегия всеподданнейше просит тебя, владыка, назначить доблестным полкам награду в 10 талантов. Сам же ты, пресветлый государь, разреши рядом с твоим именем писать «Победоносный». В расчете на молодость фараона Херихор хватил через край в своей лести, и это отрезвило Рамсеса. «А какое же прозвище вы дадите мне, когда я сокрушу ассирийскую армию и наполню храмы богатствами Ниневии и Вавилона?» — спросил он. «Он не перестает мечтать об этом», — подумал про себя верховный жрец. Фараон же, как бы в подтверждении его опасений, спросил, «какова же численность нашей армии?» «Здесь, под Мемфисом?» «Нет, во всем Египте». «У вашего святейшества было 10 полков», — ответил верховный жрец. «У достойнейшего Нитагора на восточной границе 15. 10 полков стоит на юге, потому что Нубия начинает волноваться, а опять размещены гарнизонами по всей стране». «Всего, значит, 40», — подсчитал фараон. «А сколько в них будет солдат?» «Около 60 тысяч». Фараон вскочил с кресла. 60 вместо 120? — вскричал он. «Что это значит? Что вы сделали с моей армией? У нас нет средств на содержание больше». «О, боги! — воскликнул фараон, хватаясь за голову. — Да ведь через какой-нибудь месяц на нас нападут ассирийцы, и мы обезоружены». «С Ассирией у нас заключен предварительный договор», — заметил Херихор. «Так может ответить женщина, а не военный министр. Какое значение имеет договор, за которым не стоит армия? Ведь царю Ассару достаточно половины его армии, чтобы раздавить нас». «Не изволь беспокоиться, святейший государь. При первом же известии о предательстве ассирийцев у нас будет 500 000 воинов». Фараон расхохотался ему в лицо. «Что? Откуда? В своем ли ты уме? Ты роешься у себя в папирусах, а я 7 лет провел в армии, почти не пропуская дня, чтобы не быть на учении или маневрах. Каким образом за несколько месяцев вы соберете 500 000 армию?» «Вся знать выступит. Какой прок в твоей знати?» «Знать — это не солдаты. Для 500 000 армии нужно по крайней мере 150 полков, а у нас, как вы сами говорите, их всего 40. Как же эти люди, которые сейчас пасут скот, пашут землю, лепят горшки или пьют и бездельничают в своих поместьях, как же они научатся военному делу? Египтяне — плохие солдаты. Я это хорошо знаю, потому что наблюдаю их каждый день. Ливиец, грек, хет уже ребенком стреляет из лука и пращи, и отлично владеет палицей. За 1 год он научается прекрасно маршировать. А египтянин и после 3 лет обучения марширует кое-как. Правда, с мечом и копьем он осваивается за 2 года, но чтобы научиться попадать в цель, ему мало и 4. Значит, в несколько месяцев вы соберете не армию, а 500 000 орду, которая в одно мгновение разобьет другая орда, ассирийская. потому что, хотя у ассирийцев полки неважные и плохо обучены, ассирийский солдат умеет метать камни и стрелы, рубить и колоть, а главное — бросаться в бой, как дикий зверь, что совсем не свойственно мирному египтянину. Мы побеждаем неприятеля тем, что наши дисциплинированные и хорошо обученные полки бьют, как таран. Чтобы расстроить нашу колонну, надо истребить половину ее солдат, но если нет колонн, то нет и египетской армии». «Истину говоришь, что государь», — ответил Херихор взволнованному фараону, — «только богам дано такое знание дела. Я тоже вижу, что силы Египта слабы, и что для укрепления их потребуется многолетняя работа, потому-то я и хочу заключить договор со Сирией». «Ведь вы его уже заключили». «Временный. Саргон, узнав о болезни царя и опасаясь твоего святейшества, отложил окончательное подписание договора до твоего восшествия на трон». Фараон опять пришел в ярость. «Что?» — скричал он. «Так они действительно думают захватить Финикию? И надеются, что я подпишу позорный приговор своему царствованию? Злые духи обуяли всех вас». Аудиенция была окончена. Херихор на этот раз пал ниц. Возвращаясь от фараона, он рассуждал про себя. «Фараон выслушал доклад, значит, он не отвергает моих услуг. Я сказал ему, что он должен подписать договор со Сирией, следовательно, самое трудное дело сделано. Может быть, пока Саргон приедет к нам снова? Но это лев. Даже не лев, а разъяренный слон этот юноша». А ведь его сделали фараоном только потому, что он внук верховного жреца. Он еще не понимает, что те же руки, которые подняли его так высоко... Передний достойнейший Херихор остановился, о чем-то подумал, и вместо того, чтобы пойти к себе, направился к царице Никатрисе. В саду никого не было, только из рассеянных по нему павильонов доносились вопли. Это женщины умершего фараона оплакивали того, кто ушел на запад. Скорбь их, казалось, была искренней. После Херихора в кабинет нового повелителя вошел верховный судья. «Что ты скажешь мне, достойнейший?» — спросил Рамсес. «Несколько дней назад, близ Фив, произошел необыкновенный случай», — ответил судья. «Какой-то крестьянин убил жену, троих детей и сам утопился в священном пруду. Сошел с ума? Очевидно, голод побудил его». Фараон задумался. «Странный случай», — сказал он. «А у меня к тебе другой вопрос. Какие преступления чаще всего наблюдаются в последнее время?» Верховный судья стоял в нерешительности. — Говори смело, — сказал фараон, начиная терять терпение. — Ничего не скрывай от меня. Я знаю, что Египет попал в трясину и хочу его извлечь оттуда, а для этого мне нужно знать все источники зла. — Чаще всего наиболее обычное преступление — это бунты. Но бунтует только чернь, — поспешил прибавить судья. — Я слушаю, — сказал фараон. В Касеме, — продолжал судья, — взбунтовался полк каменщиков и каменотесов, которых вовремя не снабдили всем необходимым. В Сихеме крестьяне убили песца, собиравшего налоги. В Мелькатисии и Пихебите опять-таки крестьяне разрушили дом финикиян-арендаторов. У Кассы они отказались чинить канал, утверждая, что за эту работу им полагается плата от казны. Наконец, в порфировых каменоломнях каторжники избили надсмотрщиков и хотели всей толпой бежать к морю. — Твои сообщения для меня отнюдь не новость, — ответил фараон. — Но что ты думаешь об этом? — Прежде всего, надо наказать виновных. — А я думаю, что прежде всего надо дать работнику то, что ему полагается, — сказал фараон. — Голодный вол ложится на землю, голодная лошадь шатается на ходу и падает. Так разве можно требовать, чтобы голодный человек работал и не жаловался, что ему плохо? — Значит, ваше святейшество... «Пентор создаст комиссию для расследования этих дел», — перебил фараон. — А пока я не хочу, чтобы наказывали виновных. — Но тогда вспыхнет общий бунт! — воскликнул с ужасом судья. Фараон, подперши голову руками, молчал и о чем-то думал. — Хорошо, — сказал он наконец, — пусть судьи делают свое дело, только без жестокостей. А Пентур пусть сегодня же созовет комиссию. — Право, — прибавил он немного погодя, — легче распоряжаться на поле сражения, чем в том хаосе, который водворился в Египте. После ухода верховного судьи Рамсес позвал Тутмоса и приказал ему приветствовать от имени фараона войска, возвращающиеся от Содовых озер, и раздать 20 талантов офицерам и солдатам. Затем фараон велел позвать Пентуэра, а до его прихода принял главного казначея. «Мне хотелось бы знать, — сказал фараон, — каково состояние нашей казны». «В данный момент, — ответил сановник, — у нас имеется приблизительно на 20 000 талантов ценного имущества в житницах, скотных дворах, амбарах и сундуках. Кроме того, ежедневно поступают налоги». «Ежедневно бывают и бунты», — прибавил фараон. «А каковы наши доходы и расходы?» «На армию мы тратим в год 20 000 талантов, на двор фараона от 2 до 3 000 талантов в месяц». «Неужели? А общественные работы?» «В настоящее время они выполняются бесплатно», — ответил главный казначей, опустив глаза. «А доходы?» «Сколько мы тратим, столько и получаем», — бормотал казначей. «Значит, мы получаем 40-50 тысяч талантов в год», — подытожил фараон. «А где остальное?» В залоге у финикиян, у некоторых ростовщиков, у торговцев, наконец, у святых жрецов. — Хорошо, — сказал фараон, — но ведь существует неприкосновенный фонд фараонов в золоте, платине, серебре и драгоценных камнях. Сколько он составляет? — Он нарушен уже 10 лет тому назад и израсходован. — На что? Для кого? — На нужды двора, — ответил казначей. — На подарки иномархам, храмам. Двор ведь получал средства из текущих налогов. Разве подарки могли истощить всю сокровищницу моего отца? — Осирис Рамсес, отец вас был щедрым государем и делал крупные пожертвования. — Ну, например, какие? Я хочу, наконец, узнать, — продолжал с раздражением допытываться фараон. — Точные счета находятся в архивах, я помню только общие цифры. — Говори. — Например, храмом, — сказал нерешительно казначей, — за время своего счастливого царствования Осирис Рамсес подарил около 100 городов, до 120 кораблей, 2 миллиона голов скота и 2 миллиона мешков зерна, 120 тысяч лошадей, 80 тысяч рабов, пива и вина около 200 тысяч бочек, 1,3 миллиона караваев хлеба, 1030 дорогих одеяний, 1300 кувшинов меду, оливкового масла и благовоний. Кроме того, 1000 талантов золота, 3000 серебра, 10 000 листов бронзы, 500 000 талантов темной бронзы, 6 миллионов венков, 1200 статуй богов и около 3000 драгоценных каменьев. Других цифр я сейчас не помню, но все это записано. Фараон рассмеялся, вскинув кверху руку, но вдруг вспылил и, ударив кулаком по столу, воскликнул. Это неслыханное дело, чтобы кучка жрецов употребила столько пива, меда, венков и одежды, имея собственные доходы. Огромные доходы, в несколько сот раз превышающие потребности этих святых. Ваше святейшество изволили забыть, что жрецы поддерживают десятки тысяч бедняков, лечат больных и содержат около 20 полков за счет храмов. На что им эти полки? Ведь фараоны пользуются ими только во время войны. Что касается больных, то почти каждый платит за себя и отрабатывает, что должен храму за лечение. А бедняки? Они работают на храмы, носят богам воду, принимают участие в торжественных процессиях, а главное, помогают творить чудеса. Ведь это им возвращают у врат храмов потерянный рассудок, зрение, слух. У них исцеляются руки и ноги, а народ, глядя на эти чудесные исцеления, тем усерднее молится и приносит богам тем более щедрые жертвы. Бедняки — это как бы волы и овцы храмов. Они приносят им чистую прибыль. Да ведь жрецы, — решился заметить казначей, — и не расходуют всех жертвоприношений, а копят их и увеличивают фонд. Для чего? На случай какой-нибудь внезапной нужды государства. А кто видел этот фонд? — Я сам, — ответил сановник, — сокровища, спрятанные в лабиринте, не убывают, а множатся из поколения в поколение, чтобы в случае, чтобы, — перебил фараон, — было что взять ассирийцам, когда они завоюют Египет, так чудно управляемый жрецами. — Спасибо тебе, казначей, — прибавил он, — я знал, что положение Египта очень скверно, но не предполагал, что государство разорено в конец. В стране бунты, армии нет, фараон в нужде, но зато сокровище в лабиринте обогащается из поколения в поколение. Если бы каждая династия, только династия, приносила храмам столько, сколько им подарил мой отец, в лабиринте было бы уже 19 000 талантов золота, около 60 000 талантов серебра, а сколько зерна, скота, земли, рабов и городов, сколько одежды драгоценных каменьев, этого не сосчитать самому лучшему счетоводу. Главный казначей ушел от повелителя удрученный, но и фараон не был собой доволен. Подумав, он решил, что слишком откровенно разговаривал со своими сановниками.